Тогда, думаю, последний магазин тебя точно заинтересует. Следующий магазин меня действительно больше всего заинтересовал. Большое количество драгоценных камней и хорошей огранки. Для обычных людей это лишь дорогой подарок самому себе или близкому. Мой же интерес в использовании этих камешков под артефакты. Если простые рубины могли спокойно пойти под средние артефакты, то вот сапфиры и алмазы определенно дадут хороший результат продвинутого артефакта. Так и захотелось попросить лейтенанта приобрести несколько таких камней, вот только цена кусается. Один только алмаз стоит от 100 тысяч рублей, и он может оказаться хорошей подделкой. Определить это на глаз практически невозможно, но вот магический анализ даст более подробный результат. Уже сейчас я вижу одну очень хорошую подделку. Использовать его для артефакта совершенно бесполезно. В лучшем случае получится артефакт базового уровня. Определенно стоит попросить лейтенанта привести на базу подлинные драгоценные камни всех видов. Пока я вижу лишь камни для продвинутого уровня и, возможно, для слабого высшего, но мне хочется попробовать найти камень, который сгодится для предельного. Такие камни в том мире появлялись единицами. Кстати, может артефакт, который перенес меня на землю, тоже является предельным артефактом. Как же я про него мог забыть? Столько времени пролежал в сумке. И все из-за моего страха исчезнуть из этого мира при повторном использовании. Учителя рядом со мной нет, чтобы подсказать обо всех возможностях артефакта. Все довольно красиво, но дорого. Куда дальше пойдем? Спросил я лейтенанта после окончательного решения закончить рассматривать драгоценные камни. Думаю, тогда нам стоит вернуться в машину. Ответ лейтенанта меня устроил. Я специально не говорил все интересные для себя моменты при осмотре магазинов. Теперь можно поговорить без этого сценария, сказал лейтенант после того, как мы сели в машину и стали выезжать с парковки. Даже не знаю, с чего начать. Слишком много чего хочется сказать, и все по факту связано между собой. Начну с простого. Еда тут действительно вредная и немного безвкусная. Возможно, это только один вариант из большого множества видов еды, и пока ни с чем сравнивать. Ты еще не пробовал другие национальные блюда. Многие из них действительно вкусные. Слова лейтенанта лишь немного меня заинтересовали. Может быть, с определенной задумчивостью сказал я, насчет электрических устройств могу лишь удивиться. У вас получилось практически полностью заменить магию на бытовом уровне. В некоторых смыслах даже намного лучше, чем магия. Знаете, насколько трудно с помощью магии создавать книги? Это в принципе невозможно быстро. Вот и пользуются еще в том мире услугами для переписывания книг. Я сам записываю всю информацию на простую бумагу, и иногда это надоедает. Если вы обеспечите меня принтером с компьютером, то возможно и некоторые свои книги я смогу перевести на русский язык. Все зависит от разрешения сверху, высказался на это лейтенант. То, что это предложение примут, я не сомневался. За все это время я ни разу не передавал им свои книги. Основной причиной было непонимание моего языка. Переписывать же с переводом каждую книгу по несколько раз мне не хотелось. Тут и 2 лет не хватит. Из материалов меня мало что заинтересовало в строительном магазине. Я определенно уверен, что вы сможете предоставить мне материалы намного лучшего качества. Именно сейчас мне интересны различные сплавы металлов. В свое время я попытаюсь повторить предоставленные сплавы. С этим проблем не будет. А вот здесь лейтенант дал практически утвердительный ответ. Драгоценные камни для меня имеют больший интерес, чем другие материалы. Ранее использованные камни, конечно, хороши, но они не идут в сравнении с увиденным в ювелирном магазине. Если вы хотите увидеть от меня реально хорошие артефакты, то не стоит ограничиваться камнями средней цены. Здесь же я четко отметил определенную скупость обеспечения моей деятельности. Я передам это своему руководству. Как я и ожидал, ответ лейтенант дал слишком закрытый. На этом пока все. Город меня реально удивил. Есть плюсы и минусы. Пока я их не могу озвучить. На этом я решил действительно закончить. Свое любопытство я удовлетворил, и теперь осталось вернуться на базу и решить одну задачу. Возвращение на военную базу не заняло много времени. Пересадка из автомобиля в вертолет с быстрым переодеванием в форму спецназа. У новобранцев уже шло свободное время. Вот только что им делать на военной базе, когда из интересных занятий просмотр старых кассет. У некоторых на почве отсутствия досуга появляются мысли о побеге. Решить эту проблему нужно. Пока я лишь заметил 3 таких случая, но их может быть больше. Определенно займу их завтра новым занятием. Сейчас же мне нужно заняться усилением своей экипировки. За основу берем форму спецназа. Она в принципе хорошо защищает от нескольких выстрелов из автомата. Это вполне допустимо для операций. Вот только для сохранения жизни совсем не подходит. Нужна нехилая удача, чтобы остаться живым после нескольких попаданий по бронежилету. Про остальные части вообще стоит помалкивать. Если шлем защищает от двух выстрелов из автомата, то руки с ногами не имеют ее вообще. Если произойдет попадание в голову, то сразу же смерть. Определенно есть возможности защитить все тело, но тогда теряется вся мобильность, при которой у воина есть шанс спрятаться от крупнокалиберного оружия. Для начала стоит защитить себя хотя бы от обычных пуль. Если средний магический щит не справляется с убойностью современного оружия, то стоит укрепить одежду. Мне нужна прочная защита, но и достаточная легкая для быстрого перемещения. Для начала создадим магическую сеть, которую непосредственно вложу в броню. Сразу берем вариант максимальной эффективностью. Когда повышу свой уровень магии, проще будет зачаровать новый комплект формы спецназа. Первый пункт был выполнен. Я держал в руке немного модифицированную магическую сеть. Вместе с этим рядом со мной лежало несколько листов прочной тонкой стали. Они были созданы на основе стали из танка с изменением общего процентного состава. Все-таки поход по строительному магазину дал нужные знания. Теперь сталь обладала не только прочностью, но и гибкостью. Все эти листы я вставлял в свою форму в любые места, где эти самые листы не вызовут стеснения при движении. В этом случае я создаю в своей броне слабые места, но их я тоже компенсирую более гибкой сталью. После 2 часов подготовительных работ форма была готова к зачаровыванию. Я даже опробовал в ней побегать внутри клуба. За этим занятием, конечно, никто не наблюдал. Шаолиньские монахи решили после восстановления пойти к центру магического источника. Конечно, в саму яму даже магам высшего уровня нельзя прыгать, но вот находиться рядом вполне можно. Про это лучше пока не думать. Самому хочется побыть в той пещере и повысить свой уровень магии. Вот только этого времени у меня нет. Каждый день требуется контролировать артефакты в зонах для тренировок. Магическая сеть сформировалась у меня в 2 руках довольно быстро. Процесс создания определенно отлажен хорошо. Теперь аккуратно запихиваем ее в драгоценный камень. Он будет служить центром всей развернутой магической сети с возможностью восстановления поврежденных мест. Камень из моего мира не имеет аналогов на Земле. Сгодится, конечно, только для продвинутого артефакта, но в моем случае это дает малый шанс получить артефакт продвинутого уровня. Удача, видимо, сегодня на моей стороне. Получился простой артефакт продвинутого уровня. Теперь осталось всего лишь растянуть магическую сеть на всю форму. Кусок за кусочком закреплялись практически намертво к форме узлы магической сети. Чем больше таких креплений будет, тем лучше будет общая прочность формы. Даже не хочется думать о больших шансах умереть от множественных пулевых ранений. Да даже среднекалиберное оружие не оставит шанса выжить без применения магии восстановления. При этом надо понимать всю серьезность повреждений. Если мне оторвет руку, то восстановить ее может только высшая магия восстановления. И после еще 2 часов распространения магической сети работа была полностью закончена. Конечно, можно еще добавить защиту от огня, только он обладает определенную особенность разрушать предметы не физическим воздействием. Для этого я и оставлял дополнительные магические камни в разных местах по всей форме. Все для того, чтобы даже при повреждении одного камня вся магическая сеть не исчезла без своей основной сердцевины. После при восстановлении целостности формы в мирной обстановке заменить сломанные камни. Если с основной защитой проблема решена, то вот со сменной ситуация остается нерешенной. Для сменной не потребуется таких сложных манипуляций с магической сетью. Просто нужно создать железный щит из стали. В отличие от встраиваемой магической сети в уже готовый предмет, создание с нуля дает более сильный эффект. Заклинание как бы становится одним целым с материалом и не имеет центра из магического камня. И это кардинальное отличие зачарования от создания магического материала. Надеюсь, мне хватит терпения для создания хотя бы 10 щитов из магической стали. Защита моего отряда стоит на первом месте. Глава 19. Цель радостно ликовал. После нескольких месяцев подготовки удалось восстановить до рабочего состояния артефакт древних магов. Первая попытка вышла не слишком удачной, всего один артефакт в ту сторону, возможно, на это повлияла неподготовленность. Прыгать самому в этот портал тогда не позволял страх неизвестности. Великие маги хоть и обладают могущественной силой, но они не бессмертные. Сейчас же рядом с ним более 100 магов среднего и продвинутого уровня. Набрать такое количество было трудно, но они сами решились на этот эксперимент. Им же не объяснили всю опасность и неизвестность прохода в другой мир. Хочу поблагодарить вас за участие в эксперименте магического энергоемкого портала. Прошу всех приготовиться. Вместе с добровольцами пришлось отправить и несколько своих агентов. Они имели при себе связующие артефакты. Возможно, они также не будут работать, как надо между мирами, но вот найти первый артефакт смогут. Есть большая вероятность, что не получится создать стабильный портал между двумя мирами. Тогда все перемещения пойдут в одну сторону. Может, там вообще мир, в котором нельзя выжить? Много вопросов появлялось в голове Селя. Многие исчезали по мере получения внятных ответов. Он мог бы остановить свои эксперименты, но император и сама смерть не давали ему это. И тут вопрос, от чего умрешь быстрее. Артефакт древних магов начал свою активацию. Все шло как надо. Портал открывался все той же воронкой. Вот только теперь мощности намного больше. Заходите, сказал Сель после того, как портал открылся достаточно широко. Маги входили один за одним в этот портал без определенного страха. С каждым прошедшим магом портал становился все нестабильнее. Пока это никак не проявлялось на физическом уровне, но вот сам артефакт работал на пределе. Еще несколько прошедших, и артефакт начал нагреваться. Всего 2 секунды смог продержать его Сель до того, как выронить на пол. В помещении явно стало меньше. Но сколько именно успешно прошли в другой мир? Как теперь объяснить исчезновение добровольцев оставшимся? Простого объяснения тут недостаточно. Пока Сель разбирался в том мире, где время течет намного быстрее, маги только приходили в себя в совершенно неизвестном для себя месте. «Ну и где мы? Нам же обещали перемещение в столицу», — сказал один из магов. «Ты еще не понял? Нас просто использовали для опасного эксперимента», — довольно громко высказался другой маг. «Давайте для начала соберемся и поймем, куда нас забросило». Третий маг высказал дельную мысль. «Не все из прошедших через портал еще очнулись. Таких относили и складывали в ряд. Все наблюдали определенные закономерности в новой для себя местности. Магическая энергия повышенной плотностью и довольно странная природа. Где моя магия?» Проснулся одна девушка из ранее не пробудившихся магов. Ее просто нет. Через 10 минут получилось нормально сгруппироваться и обозначить определенные задачи. Как такого лидера выбрано не было. Выбирали главных чисто по силу мага. Получилось 15 продвинутых магов. Вот только решить что-то вместе таким составом практически невозможно. Любой вопрос застрянет на моменте его планирования. Пришлось выбирать несколько амбициозных и более умных из этого количества. Решали простым голосованием. Итогом стало провозглашение 2 девушек и 3 парней главными. Хотя вопросы по решению главенства приказов не решен, но всеобщей паники получилось избежать. За это время встали еще несколько магов. Все потеряли свои способности магов. Если прошлых продвинутых магов было решено оставить, то вот со средним уровнем магии попрощались. Причиной стала определенная нехватка пропитания. Мало кто рассчитывал попасть в такую ситуацию. Только несколько магов решились рассказать о своих недельных запасах пищи в пространственной сумке. Проводить полный осмотр пространственных сумок совет 5 не решился. Если такое произойдет, то и этого хрупкого порядка не станет. Пока происходили лишь мелкие спорные ситуации и до драк не доходило. Уже хорошая удача, что никто не решался на уход из временного лагеря. Разведчики докладывают, что увидели странное строение неподоплеку. Для простых добровольцев это казалось простой удачей, но в разведке был один из шпионов Селя, который вел всю небольшую группу в нужное место. После совещания Совета 5 было принято решение идти к этому месту. Такое решение приняли не только из-за самого объекта, но и то, что там были живые люди. Разведчики успели заметить более 100 людей, и все они были совершенно обычными. Если эти люди будут враждебны к ним, то магам не составит труда расправиться и с большим количеством. Быстрые сборы во временном лагере, и вот весь отряд магов идет к месту обитания людей без магии. Не успели они дойти, как разведчики доложили о странном виде этих самых людей. Они просто не могли быть мирными. Все строение огорожено стеной средней высоты. Единственный проход охранялся людьми, которые держали при себе странное оружие. Местность позволяла сохранять незаметность для отряда магов. Именно так думали они. На самой военной базе уже вовсю готовились к обороне против неизвестных. В штаб был послан запрос на подкрепление. Начать обстрел. Отдал команду один из магов Совета Пяти. Из разных мест лесного массива начали лететь заклинания в сторону военной базы. В основном это была стихийная магия, но и пространственной. Как таковой внезапной атаки не было. Сразу после запуска первых заклинаний по магам начали стрелять из автоматов. Всего минуту происходила стрельба из автоматов короткими очередями. После только маги методично разрушали базу. Жертвы были с двух сторон. Два мага умерли мгновенно от шальной пули в голову. Еще трое лежали серьезными ранениями в перенесенном лагере. Над ними работало сразу несколько магов восстановления. Ситуация была определенно странная с двух сторон. Солдаты на базе просто не знали, как сражаться против такого противника. Особенно, когда в тебя постоянно летят смертоносные заклинания. С другой стороны, маги поняли, что просто так эту крепость не взять. Неизвестное оружие, которое стреляет мелкими железными наконечниками. Как именно эти наконечники запускаются без остальной части стрелы? Сверху, закричал один из разведчиков-магов. Прошло достаточное время, чтобы с другой военной базы прилетел военный вертолет. На осаждаемой базе они также были, но вот поднять в воздух не было возможностей. Вертолет продержался недолго. Как только он пролетел над спрятанной группой магов, то сразу получил множественные попадания от земляной магии. Добить летающего голема. Новый приказ от мага. Глупые вопросы, как именно простые люди способны управлять големом, просто не возникали. Сейчас требовалось понять, как эффективно бороться с этими людьми. Средний магический барьер удерживал лишь первые попадания и после разрушался. Если так и дальше будет происходить осада, то уже через 2 часа закончится магический резерв. Всем приготовиться к прорыву. Всем магам с продвинутым уровнем активировать свои щиты на максимальную мощность. Началась перегруппировка всего отряда магов. Убитых решили бросить, но перед этим забрали самое ценное. Простых раненых, которые могли еще идти, оставили в самом конце колонны. Всех остальных оставили на месте с некоторой защитой. Через 5 минут начался штурм базы. Под общим магическим щитом отряд магов начал свое движение к сломанным воротам. Солдаты начали стрельбу из автоматов. В этот раз щит спокойно выдерживал все попадания снарядов, хоть он и потреблял много магической энергии. Минута штурма, и отряд магов занял один из КПП военной базы. Сами солдаты поддались панике и ушли на более выгодные позиции. Хотя какие выгодные позиции, если буквально все завалено камнями и жарко, словно при пожаре. Буквально вся военная техника стала тюрьмой для самих солдат. Только крепкие бетонные здания выдержали. Внутри этих зданий уже вовсю готовилась оборона подземного научного комплекса. Именно туда в свое время поместили найденный артефакт. Вся надежда на военную технику рушилась на глазах. Еще 2 боевых вертолета смогли нанести немного ущерба в начале своего появления, но после были просто сбиты. Первый удар неуправляемыми ракетами сильно повредил магический щит. Но они сразу его восстановили в более сильном варианте. Казалось, что любое современное оружие не может пробить совместный щит всего отряда магов. Ситуация становилась с каждой минутой все серьезнее, но пока не выходила за обозначенные пределы. Главное, чтобы вся информация не попала в открытый интернет. Тем временем началась осада самого научного комплекса. Солдат было больше, чем магов, но это не давало того шанса на победу. Уже сейчас шли тревожные новости о возгорании нескольких очагов лесного пожара. Именно лесной пожар и поставили основной новостью для отвлечения внимания. Отцепить всю зону вокруг базы. Если увидите движение противника, то стреляйте из всех доступных видов оружия. Повторяю, стрелять по всем людям. Наш противник может переодеться в нашу форму. Приказ министра обороны РФ был передан всем вооруженным силам в этом регионе. Скрывать больше ситуацию не было возможностей. Передвижение такого большого количества войск трудно привязать к простому лесному пожару. Один такой случай задействования большого количества войск уже был, только тогда все уже знали большую часть информации. Сейчас же все шло спонтанно и в быстром темпе. Полное окружение сформировали за 2 часа. Пока оно состояло из пехоты и легкой бронетехники. Танкам только предстояло подъехать, а вертолеты расположились в большом количестве на ближайших военных базах. Сама захваченная база превратилась в полноценную крепость. И делало это не ее постройки, а большой магический щит прямо над всей территорией военной базы. Если кто-то мог выжить при захвате, то была большая вероятность использования на них ментальной магии. Именно поэтому отключили всю связь и электричество на территории военной базы. Если для электричества потребовалось всего лишь повредить все подстанции ракетами средней дальности, то для связи пришлось подводить мощные глушилки. «Вижу движение на своем участке. Несколько людей в нашей форме», — передал информацию один из снайперов в засаде. «Принято. Продолжай наблюдение», — ответил ему командир взвода. Через время появилось четкое видео этих людей. Беспилотник завис в небе на безопасном расстоянии. «Подтверждаю. Пятеро мужчин в форме РФ идут к пятому участку». Оператор беспилотника передал информацию наверх. «Стрелять по моему приказу», — отдал приказ полковник. Вместе с этим пошли приказы о выдвижении переговорной группы к наблюдаемой группе с базы. Долгие 10 минут ожидания и расстояние наблюдаемой группы до переговорной стало 100 метров. За это время не было агрессии от наблюдаемой группы. Беспилотник теперь показывал более четкое изображение, и было точно понятно, что оружием эти люди не обладают. «Начать переговоры», — наконец отдал приказ полковник. В самой переговорной группе был всего один капитан, который добровольно решился проводить переговоры. «На колени и руки за голову», — сказал капитан в рупор громкоговорителя. Прошло 10 секунд, и все пятеро людей заняли нужную позу. «Продолжайте движение. При любой попытке сменить позу, стрелять на поражение», — отдал приказ полковник. Переговорная группа снова начала сближение. Оставалось 10 метров, а люди так не поменяли позу. «Прижались к земле», — сказал уже без рупора капитан. Когда последний пятый выполнил без слов этот приказ, двое солдат из переговорной группы подошли еще ближе. Оставался всего 1 метр. В огненную вспышку попала вся переговорная группа. Через 3 секунды дым рассеялся, и главные опасения подтвердились. Вся местность выгорела, люди. От них остались обугленные кости и плоть. Предупреждать обо всех передвижениях на захваченной военной базе. Послать переговорную группу и приготовиться к штурму. Мгновенная смерть людей сильно повлияла на настроение среди военных. Предполагался простой захват и допрос своих же людей. Теперь ситуация кардинально поменялась. Возможно, в новостях будут говорить о кровожадности и недостаточной подготовке операций, но самое главное – закончить это в свою пользу. Высшее руководство знало о возможностях магов, и просто так отпускать их было нельзя. «Что там со специальным отрядом Лешие?» — задался вопросом министр обороны РФ на срочном военном собрании по делу захвата военной базы. «Он на подлете к месту сбора», — ответил начальник спецназа. «Будем надеяться, что они справятся. Этот магический щит не пробить огнестрельным оружием. Ракеты могут разрушить всю военную базу, но это будет точка невозврата для страны». Вечерние новости Первого канала. Сегодня днем произошло нападение вооруженных террористов на одну из военных баз в Сибири. Первая информация об этом страшном инциденте была получена из иностранных новостей. Каждый день выдвигаются множество лживых новостей, но только сегодня это случилось. По предварительным данным, на военной базе произошел вооруженный захват с заложниками. На место захвата было поднято 5 военных вертолетов. Час назад в сети появилось видео с попыткой захвата группы наших солдат, которые шли со стороны военной базы. При попытке связать их произошел взрыв большой мощности. На фоне телеведущего стало воспроизводиться видео с замыленными лицами мужчин в военной форме. 5 лежат на земле с закинутыми руками за голову. 2 солдат подходят к лежачим, и происходит взрыв. На этом видео обрывается. «Скажите, Вячеслав, эти события могут нести угрозу раскола всей страны», — задал вопрос своему коллеге Дмитрий Саймс. «России предрекали множество вариантов раскола. Каждый вариант имеет место быть. За все время СВО произошел только 1 случай военного захвата такого масштаба. Ситуация с Пригожиным явно была неоднозначная и решилась без больших жертв. Война не может быть без жертв. Вот только в наших силах предотвратить эти жертвы на своих территориях. Раскол России невозможен на данном этапе. Не стоит убирать возможность причастия к данным событиям США. Сейчас трудно сказать, что именно заставило пойти простых рядовых военнослужащих срочной службы против своего командования», — ответил Вячеслав. «По открытым данным, военная база не имеет большого количества военной техники. Как можно объяснить тогда использование неуправляемых ракет по военной базе?» Дмитрий Саймс начал давить своего коллегу. «Неуправляемые ракеты были действительно использованы по инфраструктуре военной базы. После этого вся возможность связи с базой была потеряна. Действия вооруженных сил России действительно сейчас отличаются от всех остальных случаев. Возможно, именно сейчас правительство решило пресекать случаи до возникновения множества жертв. А как тогда объяснить захват целой военной базы? Если, по вашим словам, События еще не дошли до большого количества жертв, захват целой военной базы не считается уже ошибкой правительства России, это можно было бы назвать закономерным итогом, если ранее появлялись новости о возможностях захвата. Пригожин в свое время открыто сказал свои намерения и зашел Ростов-на-Дону без определенных проблем, и за все время пребывания не было случаев использования военной техники и вооружения в таком количестве. Военная база служила центром подготовки военнослужащих многих национальностей Сибири. Те, кто захватил военную базу, определенно получит по заслугам. Самое главное — не пустить эту ситуацию на самотек. Какие есть варианты решения этой ситуации? Их немного, но, как показывает практика, множество приведут к еще более худшим последствиям. Первый вариант предполагает сдачу военной базы без ввода войск, но после показательного подрыва этот вариант имеет минимальный шанс свершения. Второй вариант предполагает ввод спецназа. Уже сейчас много войск были выведены из мест своей дислокации к месту происшествия. Теперь остается только ждать, когда войска начнут движение. Такое уже было неделю назад. Тогда в Новосибирске предотвратили событие, которое могло стать вторым терактом с большим количеством мирного населения в этом году. Все факты указывали на это. Одна только машина, набитая разнокалиберным оружием, доказывает возможность свершения поистине большого количества жертв. Взрыв одной заложенной бомбы – ничто по сравнению с сохраненными жизнями. А какова реакция президента на все это? Снова эти лозунги об использовании всех возможных способов мирного урегулирования конфликта? Все это давно уже понятно. Долгая война наносит большой вред России. В любой момент может произойти теракт. Когда это закончится? Владимир Путин уже высказал предельно ясно о возможностях изменения планов после получения отказа очередного мирного урегулирования конфликта на Украине. Сейчас у них же целая перемога. Все их мечты в один момент о конфликте в вооруженных силах России осуществились в один момент. Да тут еще и само правительство показало момент с подрывом. Нет. Пока однозначного ответа нету для этой события. Если после него не последует определенная реакция на изменение планов, то кто исключит возможность повторения ситуации в еще большем масштабе? Целый батальон решит предать свою страну? Это невозможно, пока в стране есть правительство, но оно произошло в более мелком масштабе. Кто не уследил за военнослужащими рядового состава? Почему не решили эту ситуацию еще при возникновении первых очагов захвата? Вы задали столько вопросов, но все они остаются без ответов. Так почему правительство решило придать этому событию такую огласку, если после событий в Крокусе ситуация на фронте не изменилась? Инфраструктура Украины все так же разрушается под ракетными ударами, но неужели за 2 года не получилось разрушить ее до состояния невозврата? Прямо сейчас есть большая вероятность, что в этот момент происходит события, которые намного серьезнее, чем конфликт на Украине. Глава 20. Сегодня был ответственный день, когда новобранцы узнают настоящий смысл странных тренировок. Не знаю, что именно сподвигло лейтенанта дать мне на это разрешение, но определенно хорошее решение. С этого момента тренировки пойдут куда эффективнее. Утреннее построение вначале проходило по постоянному плану. Перекличка личного состава и после оглашения дневного плана. Сегодня я вам скажу основную цель отряда спецназа «Лешие». Начал ту самую речь лейтенант. Все вы хорошо справляетесь с поставленными задачами. Стремитесь к совершенству самого себя. Все странные есть не что иное, как первое понимание магии. Да, вы не ослышались. С первых дней на военной базе вас обучали простому восприятию магической энергии. Большая часть из вас перешла на стадию управления магическими потоками. На сегодняшней тренировке колдун покажет, как правильно контролировать эти потоки, и самое главное, продемонстрирует несколько вариантов заклинаний. Можешь начинать. Лейтенант передал инициативу мне. Для начала хочу показать, чего именно вы можете добиться при долгом и опорном развитии своего магического потенциала. Огненный шар возник в моей правой руке. Простое базовое заклинание огненного шара, но сколько пользы. Огненный шар влетел в бетонную стену казармы. Создавать из ничего огонь довольно трудно, если не желаешь этого всей своей силой воли. Еще труднее магия земли. Прямо под удивленные взгляды новобранцев я поднял одну из бетонных плит на плаце. Все ваши мысли о побеге из базы мне известны, и я мог в любой момент вас выгнать. Единственное, чтобы вы поняли из своих тренировок, это странная легкость в своем мышлении и хорошая физическая подготовка. Надеюсь, с этого момента вы поймете всю серьезность ваших тренировок. Прошу всех начать медитацию. Сейчас не стоит давать новобранцам время на раздумья. Пока они видели только демонстрацию настоящей магии. Магическая энергия вокруг вас была постоянна. Просто вы раньше не могли воспринимать ее в должной мере. Сейчас прошу почувствовать ее. С первого раза может не получиться, но в этом я могу вам помочь. Представьте вокруг себя это давление магической энергии. Я начал следить за всеми стараниями новобранцев. Захар справлялся сам. Он уже по факту перешел в следующий этап медитации. С Захара я и начал объединение всех новобранцев и себя в одну единый резонанс. Только так есть возможность достаточно быстро продвинуть их в понимании магической энергии. Первые 5 вступили в резонанс без особых проблем. Вначале подключал самых слабо развитых. Они могли сильно навредить всей тренировке. 2 дагестанца упорно сопротивлялись к восприятию магической энергии и пришлось применить уже ментальную магию легкого внушения. Если они не хотят отходить от своей религии, то просто внушу им новое религиозное мировоззрение. Пусть сам Аллах им покажет праведный путь к пониманию себя. Первый сдался через 10 минут. Вся трудность состояла в понимании всех тонкостей религии. От простых основ до молитвы. Можно сказать, я сам проникся немного к исламу. Кто такие вообще этот бог и существует ли он на самом деле? Может, это маги, которые достигли предельного уровня. Таких магов не видели 2 столетия в живых. С новым пониманием ислама второй дагестанец поддался в 2 раза быстрее. При этом все их мысли о возможности побега пропали вместе с изменениями в мировоззрении. Дальше процесс резонанса пошел намного быстрее и эффективнее. Именно 2 дагестанца были главными провокаторами к побегу. Все остальные словно почувствовали перемену в их мышлении и решили всеми силами почувствовать магическую энергию вокруг себя. Подключал к общей медитации по 3 новобранца за заход. Приходилось, конечно, подбирать более схожих по личностному характеру, но это занимало от силы 2 минуты. Проблема была в постоянном использовании ментальной магии. Если первая десятка новобранцев далась мне довольно бодро, то вот после пошла банальная перегрузка мозга. Много лишней мыслей появлялось и приходилось их давить на моменте их возникновения. Вот только с каждым новым подключенным новобранцем к общей медитации такие мысли возникали все чаще. Если эта мысль наберет достаточную силу, то вся общая связь просто рухнет. Этого допустить точно нельзя. Именно для этого я выжимал все свои силы до предела возможностей. Сил хватало только на поддержание уже существующей связи. Осталось всего 7 новобранцев, которые и сами вполне справлялись с восприятием магической энергии. На этом можно было и остановиться, но только сейчас мне дали волю проявить все свои возможности в магии. Я должен показать себя хорошим учителем. Да у меня не хватает достаточного опыта самому, но кто тогда будет учить людей, которые только начали свой путь мага? Я вполне могу справиться с этой задачей. Вот уже связанная половина поняла, как правильно чувствовать магическую энергию и передавала свои знания остальным. Именно так работает связь. Один держит связь в стабильном состоянии, а другие помогают связующим добиться необходимого результата. Захар преуспел в этой задаче больше всех остальных. Я не предполагал обучать сразу всех контролем магических потоков, но он перехватил инициативу в этом. Результат, конечно, минимальный, и он зависел от его желания помочь своим друзьям, но он есть. Думаю, на этом можно закончить. Я начал постепенно разрывать нашу связь. Если это сделать резко, то абсолютно всех накроет откат. Все новобранцы после 2 часов медитации хоть и не двигались, но при попытке сдвинуться ощутили определенную легкость. Не время расслабляться. Лейтенант подошел ко мне с хмурым лицом. Прошло всего 2 часа, и только сейчас лейтенант решил подойти ко мне. Сегодня ваш первая боевая операция. Все подробности расскажу на инструктаже. Представляю, как новобранцы удивились новости о первой боевой операции сразу после еще не переваренной информации о магии. Мне же просто хотелось узнать, что именно заставило лейтенанта стать таким хмурым. Если во время операции в Новосибирске он думал более твердо, то здесь явное непонимание ситуации. Пока новобранцы собирались у транспортных вертолетов, я с несколькими свободными спецназовцами перетаскивал готовые магические щиты в ящики. Для боевой операции требовалась любая защита, которая может сохранить жизни моему отряду. К сожалению, на всех щитов не хватило. И так потратил за их создание большое количество хорошей стали, которая могла бы использоваться для моего голема. Проблемой это не является, но определенно потребую поставок большого количества стали на военную базу. Помимо щитов прихватили и несколько средних артефактов моего производства. Их просто еще не успели забрать на транспортном вертолете. Когда все нужное было взято, я вернулся на плац, где уже вовсю происходила посадка отрядов в транспортные вертолеты. Все происходило в быстром темпе и казалось, что все действия много раз прорабатывались ранее. И вот тут ко мне пришла просто безумная мысль. Прямо на крыше казармы припарковался вертолет с лейтенантом. Возможно, он ждал, когда можно нормально приземлиться на плацу. Ведь весь плац был полностью занят другими транспортными вертолетами, так еще над базой висело еще три. Мой безумный план состоял в использовании магии для быстрого перемещения на крышу казармы. Добиться этого можно разными способами. Магия воздуха – первое, что приходит на ум, но вот только зная все ее нюансы сразу исключается. Магическая энергия тратится пропорционально сумме массы поднимаемых объектов. После той общей медитации тратить много магической энергии мне никак нельзя, тем более перед военной операцией. Нужен более экономичный способ, и магия Земли подходит лучше всего. Расход там тоже не слабый, но достаточный для простого демонстрирования возможностей. Как там назывался один персонаж из «Мстителей»? Банальный Человек-паук. Похоже на странное название мутанта. Где это видано, чтобы человек в реальной жизни обладал некоторыми способностями паука? Магия может и не такое. Их Тор может позавидовать высшему заклинанию молнии. Так на чем я остановился? Да, на способностях паука. Он может карабкаться по любым стенам и не падать при этом. Вот ее аналог я и использую для залезания на крышу. Вначале первая рука прилипла к бетонной стене, а после вторая, немного повыше. Ноги при этом просто плотно прижимаю к стене без использования магии. После пошло простая смена позиций рук и ног выше, чем они располагались ранее. Вижу, ты теперь вообще не скрываешься. Тонко подметил мои действия лейтенант. Вы сами мне разрешили использовать магию в открытую на военной базе. Теперь уже я решил ответить лейтенанту с определенной долей шутки. Не время сейчас шутить. Садись в вертолет и слушай информацию об операции. Лейтенант уже сидел пристегнутым внутри вертолета, и мне оставалось только к нему присоединиться. Случилось то, что ты ранее утверждал невозможным. Группа магов из твоего мира проникла на Землю. Нельзя сказать, что все обошлось без проблем, но конфликта избежать не удалось. Они захватили военную базу в Сибири. Пока получилось отцепить военную базу и скрыть факт настоящих захватчиков. Задача отряда «Лешие» – уничтожить всех захватчиков на базе. Теперь я понял, почему у лейтенанта было такое хмурое выражение лица. Я даже не думал, что за мной могут прийти другие маги. В любом случае это несет только проблемы. Если маг среднего уровня и выше, то он спокойно может использовать базовую ментальную магию для чтения мыслей человека. Конечно, обучиться языку будет трудно без какой-либо помощи, но вот свою боевую магию он не теряет. Любая встреча с населением Земли и открытое применение магии приведет к раскрытию всей тайны. Конечно, если это будет маг базового уровня, то принять его способности могут за простые фокусы. Можете описать силу использованной магии? Для начала надо узнать силу магов. Более сильный магический щит, который спокойно выдерживает стрельбу из огнестрельного оружия. Также на данный момент вся база окружена большим магическим щитом, который хоть и получает серьезные повреждения от ракет средней мощности, но быстро восстанавливается. Стихийная магия в два раза сильнее, чем в твоем случае. Результаты, возможно, неточные, так как магов более 50 трудно определить каждого в отдельности. На этом лейтенант закончил объяснение. Ситуация и вправду серьезная. В этой группе магов определенно есть с продвинутым и средним уровнем. Если бы такой отряд магов появился в современном городе, то трудно представить, сколько будет жертв. Определенно без применения крупнокалиберного оружия здесь не обойтись. Вот только использовать его правительство пока не хочет. Ситуация лишь немного прояснилась. В группе магов есть определенно продвинутые и средние. Высших, к счастью, пока не наблюдается. Какие есть планы на захват военной базы? Я решил узнать, как именно хотят использовать наш отряд. Просто так умирать точно не хотелось. Как я сказал, ранее военная база полностью взята в окружение. Пока общественности известно о захвате базы рядовым составом. Пришлось, конечно, показать некоторую информацию в открытую, чтобы не дать возможность общественности узнать правду. Теперь же для нас сложный выбор в решении ситуации. Мы можем просто разнести базу большим количеством ракетных установок, но кто тогда будет гарантировать последующие политические решения других стран? Требуется провести именно захват базы с заложниками. Только так ситуация не нанесет информационного ущерба мирового масштаба. Слова лейтенанта мне были лишь частично понятны. Сил нашего отряда может не хватить в данной ситуации. Мы просто банально не сможем пробить магический щит над базой. Какие есть варианты устранения щита хотя бы в одной точке современным оружием? Пока у меня не было решения такой ситуации. Мы не просто так брали у тебя готовые образцы артефактов и зелий. Как прилетим на место сбора, увидишь труды наших ученых, ответил на это лейтенант. Теперь день становился намного интереснее. Столько информации за один день просто так не переварить. Вот только лейтенант решил не пояснять, что именно делали ученые с моими артефактами. После той фразы разговор просто закончился. Я мог бы и продолжить задавать вопросы, но за короткое время нашего разговора все новобранцы отряда сели в транспортные вертолеты. Вот только сами вертолеты при этом пока не поднимались в воздух. «Взлетаем», — отдал команду лейтенант. Одно слово, и все вертушки разом начали набирать обороты. Мы пролетели 3 часа на полной скорости без остановок через прерывистые леса на другую военную базу. Она была больше в несколько раз больше нашей. Да это целый военный городок с 3-этажными продолговатыми зданиями. По самим дорогам внутри базы бегало множество людей в разной форме. Вертолеты по очереди начали приземляться на специальную площадку. Выходить же начали только когда все заглушили двигатели. Быстрое построение всего отряда, где я занял почетное место в начале строя. Мы ничем не отличались от других мужчин в военной форме. Не знаю, что именно меня так удивило в этой ситуации. То, что здесь много военных, идущих по своим собственным делам, или масштабная подготовка к операции по уничтожению магов. Время размышлений закончилось быстро. Не успел я только нормально представить, какой силой обладает крылатая ракета «Калибр», как нас запустили в помещение средней величины. Весь отряд лешие поместился на одной половине, а на другой стояло множество закрытых ящиков. «Новобранцы, сегодня для вас будет первое боевое посвящение. С этого момента вы можете полноценно гордиться своей службой в специальном отряде спецназа «Лешие». Возможно, ваша первая операция будет отличаться от других, ведь вы не просто спецназ. На вас возложена задача по устранению магов из другого мира. Пока мир не готов к такому явлению, как магия, и вам повезло одними из первых стать первопроходцами в этой сфере. Сейчас только вы знаете всю опасность этой операции». Прямо на стене возникло изображение военной базы под большим магическим щитом. Вы только сегодня узнали о существовании магии, но уже обладаете определенными способностями для этой операции. Пробить такой магический не так просто. Есть возможность разрушить всю базу множественными попаданиями неуправляемыми ракетами. И может показаться, что другого решения нет, но представляю опытный образец магического автомата. Лейтенант достал из открытого ящика довольно автомат. Он лишь немного внешне отличался от современного огнестрельного в физическом плане, но вот в магическом. «Колдун», — обратился ко мне лейтенант, — «создай средний магический щит вокруг той мишени». Лейтенант указал на одну из стен здания, где на высоте 1,5 метра разместился стальной лист. Я подошел на достаточное расстояние и создал магический щит нужного уровня. При этом постарался влить в него большое количество магии для прочности. Единственная проблема, почему современное оружие не может пробить такие магические щиты, кроется в их размере и скорости. Крылатые ракеты могут нанести значительный разрушительный урон, но магический щит выдерживает. Теперь на стене возникло целый видеофрагмент с попаданием ракеты в этот самый большой магический щит. Всего от одной ракеты пошли множественные трещины, но они сразу же исчезали. Другое дело, когда снаряд обладает меленькой точкой касания, но огромной скоростью, магический щит просто не успеет вовремя восстановиться. Лейтенант направил автомат на мишень под магическим щитом и выстрелил целой очередью. Магический щит остался стоять, но в месте, куда попали пули, образовалась дырка. Как видите, скорость пуль была настолько большая, что дырка в магическом куполе только через несколько секунд начала зарастать. Причем зарастание требует больших затрат, чем скрепление уже существующих связей. Теперь обозначим план проникновения отряда «Лешие» внутрь магического щита. Теперь вместо первого изображения показывался вид сверху на военную базу. Основными силами окружения будет применено несколько попыток пробить магический щит артиллерии среднего калибра в разных местах. Все для того, чтобы ваш отряд смог незаметно пробраться вот к этому участку базы и пробить проход для себя на территорию базы. После ваша задача состоит в устранении всех магов и, возможно, своих же солдат. Колдун, объясни причину этого приказа. Лейтенант решил придать слово и мне в постановлении задачи предстоящей операции. Есть вид магии, которую еще по-простому называют ментальной. С помощью нее можно читать мысли другого человека на базовом уровне, а если достигнешь продвинутого, то и манипулировать сознанием. Все, кто на базе ранее работал, могут быть под полным контролем мага. Устранить эту связь можно несколькими способами, но прямо сейчас есть только один, и это устранить самого мага с ментальной силой. Так что прошу относиться к этой информации с полной серьезностью и обезвреживать любые попытки подойти к себе и тем более поднять оружие. Также во время всей операции прошу закрыть все ваши внешние магические потоки. Другие маги могут спокойно отслеживать ваше передвижение на всей территории военной базы. Я не знал, сколько мне доступно времени для объяснения всех известных мне нюансов в магии. Приходилось в некоторых моментах замалчивать факты, которые в этот момент не пригодятся. Им бы для начала запомнить основы. Думаю, на этом хватит. Только через 20 минут моей длительной речи лейтенант решил ее остановить. Каждый берет по магическому автомату и по два магазина. Также прошу нескольких взять специальные щиты спецназа и запас одноразовых артефактов. Новобранцы умели стрелять и проводить еще одну тренировку с новым оружием, видимо, не захотели. Ну или пуль было не так много. Новобранцы подходили к лейтенанту один за одним и получали от него новое снаряжение. Если автоматов хватило на всех, то вот щитов и одноразовых артефактов лишь на половину отряда. Именно на этом и строилась наша основная тактика. Три боевые группы. Одна с щитами идет впереди и прикрывает остальных от заклинания и огнестрельного оружия. Вторая, боевая, в задачи которой входит устранение с помощью магического автомата противников. Ну и третья, которая специализируется на использовании артефактов. Они же будут в свое время ставить ловушки и бросать взрывные артефакты. Вернитесь живыми. Вот они, последние слова лейтенанта, после которых наш отряд выдвинулся в сторону захваченной военной базы. Лейтенант остался там, на одном опорном пункте, который стоял немного дальше, чем само оцепление военной базы. Наши сопровождающие ушли при пересечении зоны, где стояли основные силы оцепления. Лишь несколько солдат видели, как мы идем в сторону базы, и при этом словно сверлили своими взглядами нам в спину. «Контролируйте свои магические потоки, только так вы будете незаметны для магов», – тихо сказал я своему отряду. «Нам требовалось пройти 1,5 километра до захваченной военной базы. При этом нельзя ни в коем случае использовать заклинания. Сказать, что я боялся смерти, нельзя. Тут больше играл сам момент ожидания. Без остановок проходить трудные природные преграды. Хорошо, что пока не было момента идти бесшумно. Оставалось 5 минут до начала артиллерийского огненного прикрытия. Как только он начнется, то у нас есть 5 минут, чтобы создать дыру в магическом щите и проникнуть дальше. Другого шанса незаметно пробраться не получится. Вот оно, современное оружие в действии. Множественные попадания по магическому щиту во всех местах одновременно. Только идти сразу и проделывать себе дырку нельзя. Она быстро зарастет. Требуется израсходовать немного магические силы вражеских магов. Только так они потеряют бдительность. Вперед! Настал тот самый момент. Магический щит не зарастал практически мгновенно. Для этого требовалось в среднем 5 секунд. Этого времени нам определенно должно хватить, чтобы создать дырку и удержать ее открытой с помощью одного обнуляющего магию артефакта. Вот мы подходим практически вплотную к магическому щиту и сразу выпустили 5 магазинов с магическими пулями в него, создавая неровную арку. Артиллерийское прикрытие своим присутствием заглушало звук стрельбы из автоматов. 5 секунд, и наш отряд начал проникать внутрь магического щита. Зарастание наблюдается, но не такое быстрое. Кидаю вместо арки обнуляющий артефакт. Он даст те 10 лишних секунд для прохода всего отряда. Только когда весь отряд прошел через эту арку, я прошел за ними. Теперь мы в логове врага. В любой момент на нас могут направить мощное заклинание. При этом большая часть магов будет неактивна. Поддерживание такого большого магического щита в активном состоянии требует просто огромных магических затрат. И тут даже не сыграет роль более плотная магическая энергия. Защитники, распределитесь по всей протяженности отряда. Стрелки, следите за всеми возможными местами укрытия. Наш отряд шел через разрушенные военные ангары. Я просто поражался, что может сотворить магия продвинутого уровня с современной техникой. От танков и вертолетов мало что осталось. Хоть внешний вид наблюдался, но они стали простыми железяками. Вся в них электроника расплавилась сразу после первого попадания огненной магии. Насмотреться мне не дали яркие вспышки из ближайшего здания. На наш отряд было выпущено сразу несколько огненных заклинаний. Щитовики быстро сориентировались и заблокировали все огненные снаряды, которые могли в нас попасть. Вот только этим все не ограничивалось. Огонь оставался вокруг нас, и если я не применю магию воды, то пройти не получится. Дальше наш отряд перестроился так, что все заклинания попадали по щитам. При этом стрелки могли отвечать своими магическими пулями. Результат определенно был. Первоначальный частый обстрел исчез. Видимо, несколько магических пуль все-таки достигли своей цели. Кроме заклинаний в щиты попадали и обычные пули. Отставить стрельбу. Быстро вовнутрь здания. Наш отряд под непрерывным шквальным огнем из заклинаний и пуль продвигался к одному входу в главное здание. Именно там скрывалось больше всего магов. У нас потерь пока не было. Лишь 3 новобранца получили несмертельное пулевое ранение. При этом мы определенно устранили 3 магов. По-другому объяснить уменьшенный темп запускаемых заклинаний в нас не объяснить. Стрелять только при прямой видимости противника. У каждого было всего по 2 магазина магических пуль. Основные стрелки тратили больше, чем другие, и некоторые уже истратили свои магазины. Таким стрелкам передавали свои магазины другие новобранцы. Когда мы начали зачищать само здание изнутри, то количество успешных попаданий стало больше. Маги надеялись на свои собственные щиты и артефакты. Вот только все они быстро разрушались прямыми попаданиями в одну точку. Теперь потери магов превышали 20 человек только внутри здания. Теперь для магов был эффект неожиданности. Их мощные боевые заклинания нельзя использовать в закрытых помещениях. Если же они это сделают, то сами пострадают. Только сейчас один из новобранцев получил сразу несколько пулевых ранений в туловище. Артефакторы сразу начали использовать артефакты восстановления для приглушения боли. Сам же боец передал свой щит другому и повис на плече своего ближайшего товарища. Бросать здесь мы точно никого не будем. Занять позиции. Обстрел со стороны противника прекратился. Мы всего лишь прошли половину комплекса, а противник уже кончился. Именно на этом и основывался план операции. Когда одна половина магов занимается поддержанием щита, другая должна защищать их. Именно поэтому основные силы магов заняли основной корпус здания как более защищенный объект от попаданий современного оружия. Вот только теперь от прикрытия осталось совсем ничего, а другая группа магов осталась без магии после постоянной поддержки магического щита. Сам магический щит настолько ослаб, что некоторые артиллерийские снаряды попадали по крыше здания и вызывали мелкую тряску. Также все действия магов мне стали определенно понятны. Они заняли хоть и хорошее место для защиты, но вот оказались в тупике. Ментальные маги смогли подчинить разум военных на базе, но вот информацию собрать не получилось. Все-таки незнание языка сыграло свою роль. Нам осталось дать всего одно бой. Все маги собрались в большом помещении перед дверьми в подземный научный комплекс. Не смогли они сломать ворота, которые спокойно выдерживают взрывную волну ядерной бомбы. Всего одна прямая, после которой можно передохнуть. Я знаю, что вы убили уже несколько своих, но этого нельзя было избежать. Сейчас же прошу передать все магазины стрелкам. Артефакторы, готовьтесь кидать все свои запасы одноразовых артефактов. Стрелки, тратьте весь свой запас расчетливо. Его должно хватить для убийства всех оставшихся, если только не тратить их понапрасну. Я надеюсь на вас. Свою речь для отряда я говорил от всей души. Прошло совсем немного времени, но только сейчас я понял свою цель в жизни. На земле меня не ограничивают, а наоборот ценят. Возможно, тут сыграли мои способности к магии, но это все равно не меняет сути. Здесь я обрел хороших товарищей. И именно сейчас я должен показать свою преданность России. Да, она может быть не идеальна, но кто сказать, что есть страна или империя, в которой всем живется хорошо? Прямо сейчас в их мире происходит целая война за свое право существования как целой страны. Возможно, они могут справиться и без меня, но тогда что мне делать в этом мире? Искать просто новую цель? Ну, с Богом, товарищи. Отряд начал движение в сторону противника. Продолговатый прямой коридор, который сразу начали заливать огнем и разным хламом. Щитовики держали свои потрепанные щиты. Да, мои зачарования не идеальны, но даже так они выдерживают заклинания продвинутого уровня. Все дело в подобранном составе стали и заклинаний. Активировать мобильные щиты. противник все-таки решился запустить в нас самые сильные заклинания разом. Именно для этого я снабдил всех мобильными магическими щитами, которые могут выдержать одну такую атаку. Весь коридор буквально заполнился огнем. Металлические стены начали плавиться под действием высокой температуры. Мы же стояли в этом пекле, окруженные со всех сторон общим магическим щитом. Каждые 3 секунды ломался один из мобильных магических щитов, но сразу же происходила замена. Нам требовалось всего лишь пережить эту атаку. Стрельба полностью прекратилась. В таком адском пекле пули просто не долетят до врагов. Они же сполна ощутили свое же заклинание. Жар доходил и до них. Буквально весь воздух исчезал, и казалось, что просто не хватало воздуха вдохнуть полной грудью. Мобильных щитов должно хватить на 3 минуты. После настанет смерть. Думать про это совершенно не хотелось. Позвать на помощь тоже нет возможности. Мы в закрытом помещении, откуда просто так не выбраться. Помощь извне ожидать нельзя. Ничто не может помочь нам, кроме нас самих. Полминуты жизни. Что можно сделать в такой ситуации? Задеть противника просто нет возможности. Моих сил не хватит, чтобы разогнать такое пламя. Одноразовые разрушительные продвинутые артефакты тоже бесполезны. Они просто не долетят до противника. Так, стоп. Тут нужен артефакт намного сильнее высшего. Вот он, шанс на спасение. Противник сам уже жалеет о применении такого заклинания в закрытом помещении. Отчетливо слышны крики с их стороны. Огонь тем временем становился только сильнее. Артефакт, который спас меня в первый раз от верной смерти, может спасти и сейчас. Мне не нужно перемещение в другой мир. Лишь активация того щита, который без проблем выдержал магию предельного уровня. Артефакт в моих руках. Осталось понять, как его активировать. 30 секунд. Я начал осматривать артефакт перемещения со всех сторон. Требовалась хоть какая-то зацепка с его активированием. Погодите, тогда я не просто нажал, а именно пожелал. Да вот он ответ. Артефакт реагирует на направленную мысль держащего. Давай, родненький, защити нас всех. Несколько секунд ничего не происходило, но после артефакт начал активироваться. Мелкие детали передвигались без неизвестного мне смысла. 10 секунд и наша защита рухнет. 5 секунд, а артефакт все не хочет создавать щит. 2 секунды и весь отряд закрывает совершенно иного уровня магический щит. Мое тело не желает мне подчиняться. Я словно простой зритель этой сценки, которому ничего не угрожает. Новобранцы лежат на бетонном покрытии без сил. Лишь несколько остались в сознании и смотрели со страхом в глазах на пламя за магическим щитом от артефакта. Не знаю, существует ли Бог на самом деле, но именно сейчас мне стоит надеяться на него. Глава 21. Внимание, на военной базе произошел взрыв. Выслать пожарные бригады для тушения пожара. Приготовиться к плану зачистка. Передалось сообщение по общему каналу. Лейтенант Алексеев сидел в штабе и смотрел на эту большую воронку от взрыва. Половина основного здания просто рухнула в одно мгновение. Выжить после такого определенно невозможно обычному человеку. Все труды по созданию специального отряда спецназа просто исчезли в один момент. Да, остались ученые, которые могут научились создавать совершенно новое оружие, но сколько мог дать колдун нового, если бы правительство решило устранить угрозу магов другим способом? Конечно, он мог быть не идеальным, и одно неверное слово разрушит всю страну. Нам просто не дадут оправдаться, когда есть факты, как собственная армия без переговоров творит беспредел в стране. Нам просто не простят такое поведение. Сейчас же ситуация не лучше. Неизвестно, устранены ли маги из другого мира. И если устранены, кто может гарантировать, что следующее проникновение будет таким удачным? Захватчик уничтожен. Повторяю, захватчик уничтожен. Новое сообщение по общему каналу. Лейтенант все так же смотрел на камеры с беспилотников, которые сканировали все пространство военной базы. Вертолеты несколько раз сбрасывали в кратер тонны воды, чтобы затушить все возможные очаги пожара. Все это время тепловизоры показывали лишь большое красное пятно с цельной кратер, и только сейчас это пятно начало исчезать. Шанс выжить прямо в кратере минимален. Нет, здесь лучше сказать, что его вообще нет. И это доказывали тепловизоры. Живых людей просто нет. Выслать тяжелую технику для разбора завалов. Всю, какую возможно, огласил свой приказ на общий канал лейтенант. В его праве было отдавать приказ всем в этой операции, и неважно, какой он должности по сравнению с другими командующими. Принято. Только один короткий ответ, но именно его ждал лейтенант. Сам министр обороны закрепил его приказ. Значит, есть надежда на спасение. пока есть хоть один ничтожный вариант на выживание отряда Лешие. Лейтенант просто надеялся, что они живы. Отряд Лешие найден. Только через 20 минут появилась просто невозможная новость. Лейтенант в это время просто лежал и думал о потерянном шансе на счастливое будущее. И он просто не поверил этому сообщению. «Лейтенант, ваш отряд найден». Теперь уже сержант начал немного тормошить лейтенанта. «Как найден?» Лейтенант не просто встал, а как будто взлетел. Он просто смотрел на экран с видеосъемкой одного беспилотника. Он показывал невозможное. Титан образовал ровную полусферу вокруг, внутри которой лежали без сознания все спецназовцы отряда Лешие. Ломать полусферу из прочного сплава приходилось с определенной точностью, чтобы не задеть самих спецназовцев. И только когда была сделана достаточная дырка для спуска военных медиков, работы на время прекратились. Они живы. Еще одна радостная новость по общему каналу. Все в штабе буквально наблюдали просто непристойное поведение для военного. Лейтенант, стоя на коленях, смотрел в пол и плакал.